Алисия дала мне номер Уилла, а Трисия записала свой частный номер, начинающийся не с 900, и пообещала позвонить, как только мы поговорим с Уиллом. Мы поблагодарили Алисию и быстро убрались, пока ее не одолели сомнения. Мы поймали такси с полной ямайской женщиной за рулем, которая, судя по всему, вылила галлон духов запахом пачули на переднее сиденье и вытерла его кусками пиццы, и опять отправились на юг. Я смотрела, как Трисия кладет бумажку с номером Алисии в бумажник. «Должна тебе сказать, ты была даже слишком хороша». «Ты еще должна сказать спасибо», — подсказала Кэссиди. «Именно, спасибо». «Пожалуйста». Я наклонилась к Кэссиди. «А вся эта история с ее работой на телефоне тебя не удивляет?» «Я практически целыми днями этим занимаюсь, Молли, так же, как ты убеждаешь людей рассказать тебе о своих проблемах. Я убеждаю их сказать мне, что можно сделать, чтобы мы пришли к согласию. Наверное, я просто не привыкла наблюдать за этим из первого ряда». Кэссиди кивнула. «Обожаю друзей, которые все еще способны меня удивлять». «А Молли они нервируют», — улыбнулась Трисия. «Я вполне прилично справляюсь со всеми сюрпризами, которые мне преподнесли друзья за последнюю неделю, разве нет?» «Вообще-то да», — признала Кэссиди. «Я бы намного больше пила, будь я на твоем месте». «Ты предлагаешь начать пить? Кто-нибудь хочет пообедать с мартини?» «Может, именно это тебе и стоит сделать? Позвони Уиллу и пригласи его на ланч». Именно этот вопрос нас сейчас больше всего занимал. Как наладить контакт с Уиллом? Я не хотела упоминать журнал, так как не знала, какова роль Уилла в деле о неоплаченном объявлении или во всех остальных проблемах, связанных с журналом, Тедди и Ивон. Если он из тех, кто все делает от фонаря, то, может, для того, чтобы с ним договориться, надо купить ему фонарь. «Ты его поведешь по магазинам?» — изумилась Трисия. «Нет, просто повышу его покупательную способность», — сказала я. Я набрала номер Уилла на мобильном и попала на автоответчик с простым сообщением. «Это Уилл. Мне жаль, что я пропустил ваш звонок». «Привет, Уилл. Это...» В ту же секунду я поняла, что если пытаюсь распутать махинации в нашем журнале, то не могу называть свое настоящее имя. Потому что оставшиеся сообщники из редакции сразу поймут, что я уже наступаю им на пятки. Я посмотрела на Кэссиди и сказала: «Кэсси». Она скорчила рожу, но дело было сделано. Я продолжила пудрить мозги автоответчику Уилла. «Я подруга вашей кузины Алисии. Я попала в ужасную переделку и надеюсь, что вы могли бы мне помочь. Мне нужно сделать рекламное объявление, хорошо и быстро. Я заплачу целую кучу баксов, если вы меня выручите. Позвоните мне как можно скорее». Я оставила номер своего мобильного телефона и повесила трубку. Кэссиди еще раз взглянула на Трисию. «Кто бы говорил о местах в первом ряду? Это не ложь, это творческий подход». «Осторожно, а то ты сама не заметишь, как станешь юристом», — предупредила Кэссиди. «Что будем делать, пока ждем звонка Уилла?» — спросила Трисси. «Мы можем еще раз забежать поблагодарить офицера Хендрикса, чтобы Молли как бы случайно встретилась с детективом Эдвардсом». «Нет, спасибо. Мне не кажется, что ежедневные дозы детектива Эдвардса так уж хороши для здоровья».